temple. И Прабхупада даже пишет, что даже если есть такая необходимость, им следует жить в храме или недалеко от храма. Because unless they associate with the devotees regularly and here, then they'll get the karmi disease. Поскольку если они не будут регулярно общаться с преданными и слушать преданных, они заболеют болезнью карми. One of the GBC members objected. Один из членов GBC возразил. And said, but Prabhupada, that if the householders live in our temple, then they'll have sex. Он сказал, что если домохозяева будут жить в наших храмах, они будут заниматься сексом. So Prabhupada didn't take that very. He said, but they have to live and they have to hear about Krishna. Однако Прабхупада не обратил на это внимания, он просто сказал, что они должны жить там, чтобы слушать о Кришне. And then the devotee objected again. И преданный снова возразил. Prabhupada said, but that's the business of the householders. Но Прабхупада, этим занимаются все домохозяева. Well, can you have sex? That's their business. То есть это их, как сказать, занятие основное. In other words, Prabhupada was emphasizing that somehow or another, even the householders, they have to associate with the temple. Однако Прабхупада подчеркивал, что даже домохозяям следует находиться в тесных отношениях с храмом и слушать о Кришне. Or else, how can they advance in devotional service? Иначе каким образом они будут продвигаться в преданном служении? And unless they advance, then they're sure to become more and more entangled in material life. Если они не будут продвигаться, то, несомненно, они будут все глубже и глубже погрязать в материальной жизни. And not only one should hear in the association of devotees. И в обществе преданных необходимо не только слушать. And follow the principles. И следовать принципам. Or give up the idea of material enjoyment. Или отказаться от идеи материальных наслаждений. But one also has to follow the injunctions, or one has to follow certain principles or develop certain qualities. Но также необходимо следовать определенным принципам и развивать в себе определенные качества. Just like it says that tapasya brahmacharyena samena cha damena cha tyagena satya sochyavyam namena niyamena va. The first one is tapasya. К примеру, говорится, вот как в этом стихе сказано, первым идет тапасья. What is the principle of tapasya in the Hare Krishna movement? Какой принцип является тапасьей в движении Hare Krishna? What's that? To listen to Hare Krishna Maha Mantra and to follow the Guru's instructions and to distribute books for regulative principles. Well, what's the most important out of all of those? What is the first instruction? In other words, what is the most important instruction that the guru gives? Какое самое важное наставление, даваемое гуру? To distribute books to chant 16 rounds. Who says, how many devotees think that chanting 16 rounds is the most important principle? Кто из вас думает, что повторение 16 кругов является самым важным принципом? Everyone else is raising their hand out of fear. Все другие поднимают руки из страха. Or to join in. How many think that distributing books is the most important instruction? Кто из вас считает распространение книг самым важным наставлением? You think that it's more important? What happens? You don't have to chant your rounds as long as you chant, distribute books. Вы что думаете, что вам не надо повторять 16 кругов, если вы распространяете книги? If you had a choice between distributing books and chanting your rounds, which would you do? Если бы вам был предоставлен выбор повторить 16 кругов или распространять книги, как что бы вы выбрали? How many devotees think that distributing books is the most important? Raise your hands. Кто из вас думает, что распространение книг самое важное? Поднимите руки. Okay. So how many of those devotees are initiated? И кто из тех преданных инициирован? who think like that. Из тех, кто думает таким образом. So when you were initiated, what did your spiritual master ask you to do? Когда вы получили инициацию, что вас попросил делать ваш духовный учитель? How many books were you supposed to distribute every day? Сколько книг распространять каждый день? How many books? Сколько книг? How many rounds were you supposed to chant? Сколько кругов вы обещали повторять? 16. Yeah. And how many principles were you supposed to follow? И с каким принципом вы обязались следовать? Four. No meat, eat. No meat, fish, and eggs. Не есть мясо, рыбу и яйца. And distribute books. И распространять книги. The most important instruction the spiritual master gives is to chant 16 rounds. Самым важным наставлением духовного учителя является повторять 16 кругов мантры. Because without chanting Hare Krishna, no one can make any advancement. Поскольку не повторяя Хари Кришна, невозможно прогрессировать. And that is the pasya in this age, is the chanting. Это тапасья данной эпохи, воспевание, повторение. If one chants Hare Krishna, and of course when we say chanting Hare Krishna, it means if one experiences Krishna. If one experiences Krishna. Когда мы говорим о воспевании мантры Хари Кришна, мы также говорим о том, чтобы человек чувствовал Кришну. By hearing and chanting about Krishna. Слушая и повторяя о Кришне. Then the result is one will get a higher taste. И в результате такой человек достигнет высшего вкуса, обретет высший вкус. Then the next thing is brahmacharyena. Затем идет брахмачарьяна. Same celibacy. Целибат. Celibacy according to Jagavalkya. В соответствии с Ягьявалки целибат означает. Celibacy doesn't mean. Celibacy has different aspects. Целибат в соответствии с его определением имеет много аспектов. On one side, it means only to have sex for householders. It means only to have sex life to produce children. Для домохозяев это означает заниматься сексом только ради зачатия детей. And then the child should be raised to become a pure devotee of Krishna. И такого потом впоследствии ребенка следует воспитывать, чтобы он вырос в сознании Кришны. But for a brahmachari it means not to think of sex. Но для брахмачария это означает не думать о сексе. At any time. Никогда, ни в какое время. In any place. Ни в каком месте. In any way. Никаким образом. Because sex life is also included. Sex life, and that is also included within sex life, is also thinking about sex life. Поскольку в это понятие половая жизнь также входит мысли, то есть мысли о сближении, о сексе. Planning to have sex life. Планы о том, каким образом заниматься сексом. Or having sex life. Или заниматься, то есть. In other words, there's a brahmacharyena ultimately means to become free from all sex desire. В конечном итоге брахмачарьяна означает освобождение от всех сексуальных желаний. That Prabhupada said that in the a real brahmachari in the Vedic culture. Прабхупада говорил, что настоящие брахмачари, живущие в ведической культуре, they were so strict that they never had sex life or even thought of it. Был таким строгим, что он никогда не занимался сексом и даже не думал об этом. Therefore, their minds were so sharp that they could remember anything they ever heard. Поэтому их умы были настолько острыми, что они могли запомнить все, что услышат. Having once heard something from their spiritual master, they remember it throughout the whole life. Стоило ему услышать что-то от своего духовного учителя, как они помнили это всю жизнь. And Prabhupada looked at all the devotees in the audience. И Прабхупада затем окинул взглядом всех преданных присутствующих. And they all looked very depressed. И все они выглядели очень подавленными. Then Prabhupada said, "Chant Hare Krishna, and everything will, it'll be all right." Потом Прабхупада сказал, ну ладно, воспевайте Харе Кришна, и все будет в порядке. But if one gets the higher taste from chanting Hare Krishna, then it's possible to follow the principles of brahmacharya, of celibacy. Однако, если человек развил в себе вкус к воспеванию Харе Кришна, то ему будет, он будет с легкостью следовать принципам брахмачари. Because a living entity can't live without pleasure. Поскольку живое существо не может существовать без наслаждений. If he doesn't get spiritual pleasure, he'll naturally look for material pleasure. Если оно не способно получить духовного наслаждения, оно будет искать материальных наслаждений. If we had a theoretical feast, если бы мы вкушали теоретические пиры, and invited everyone to come, тогда without, and invited everyone, и приглашали бы всех на него. Today we're going to have a theoretical feast. Сегодня у нас будет проходить теоретический пир. We invite everyone to come. Мы приглашаем всех. We're going to serve out 25 preparations. У нас будет примерно 25 блюд раздаваться на этом пиру. You can mentally eat as many of them as you want. И в уме вы можете съесть столько, сколько вам влезет. No one would come. Никто бы не пришел на такой пир. Because it has to be factually experienced for people to appreciate it. То есть должно быть какое-то фактический вкус, фактическое ощущение, которое бы нравилось людям. Then it's possible to control the mind, control the senses. Тогда будет возможность контролировать ум и контролировать чувства. And out of all those, divya gyan, one should be very much inquisitive about how to advance spiritually. И также, что касается дивья гьян, у человека должны быть вопросы о том, как прогрессировать духовно. The reason to follow all these principles is that one can get spiritual enlightenment. Цель всего следования всем этим принципам заключается в том, чтобы достичь духовного просветления. That's called divya. Spiritual enlightenment is called divine knowledge or divya gyan. Духовное просветление называется духовным знанием или divya gyan. One should be tasmat guru papadyante jignasu shreya uttama. One should be jignasu, or very much inquisitive, how to advance spiritually. Человек должен быть джигьясу, или его должно сильно интересовать. Каким образом прогрессировать в духовном смысле? If one goes to class, that means that he's inquisitive. Если человек приходит на лекцию, то это означает, что у него есть какие-то вопросы, он интересуется, его что-то интересует. That we don't have to have a million questions. Конечно, нам не следует иметь миллион вопросов. We have to simply go to class and try and hear. Мы можем просто приходить на лекцию, чтобы постараться выслушать. Because basically we're asking the question, how can I advance in spiritual life? Поскольку основным нашим вопросом является вопрос, как мы можем прогрессировать в духовной жизни. But one should not make a show out of spiritual life. Однако не следует делать показухи из духовной жизни. Not that when the spiritual master comes, I'm dancing and chanting. Я танцую и пою, когда приходит духовный учитель. Бросаю цветы. And after he goes, а когда он уходит, then I go back home and go to sleep. Я возвращаюсь домой и ложусь спать. And think, I'm such a great devotee. И думаю, я такой великий преданный. It should not be a show, but it should be real. Не надо делать какое-то шоу, показуху. Все должно быть настоящим. In other words, one should be prepared to follow the instructions of the spiritual master. Иначе говоря, необходимо быть готовым следовать наставлениям духовного учителя. And one's inquiries should be strictly according to the about this transcendental science. И наши вопросы должны строго касаться духовной науки. Not that we go to the spiritual master and ask for his blessings. Мы не должны идти к духовному учителю и просить его благословений. One time, Srila Prabhupada was traveling in a train with some of his disciples. Однажды Шрила Прабхупада путешествовал на поезде вместе со своими учениками. And on the outside were some Indians. This was in India. И рядом с ним сидел какой-то индус. And they wanted to see Srila Prabhupada. И они хотели, то есть они хотели увидеться со Шрилой Прабхупадой. Там в том поезде также ехал какой-то индус, который хотел увидеться со Шрилой Прабхупадой. Indians, not Hindus. Индиец. But the Prabhupada's secretary and his servants didn't want them to see it. Didn't want Prabhupada's time to be wasted. Но секретарь Прабхупада не пускал его и не хотел, чтобы Прабхупада терял свое время на этого человека. But they were standing outside Prabhupada's compartment in the train. Но эти люди стояли за дверью купе, в котором ехал Шрила Прабхупада. Trying to catch his eye, Шрила Прабхупада's eye. И старались попасться ему на глаза Шрила Прабхупады. And finally they got Prabhupada's attention. И в конце концов Прабхупада, то есть ему удалось привлечь внимание Прабхупады. So Prabhupada had to invite them into his compartment. И Прабхупаде пришлось пригласить его в свое купе. So Prabhupada talked to them a little bit. Прабхупада немного с ними поговорил. And they said, Swamiji, please give us your blessings. И они попросили Свамиджи, пожалуйста, дайте нам свои благословения. And Prabhupada said, what are those blessings? И Прабхупада спросил, какие благословения? Generally, no one asks that question. Обычно никто не спрашивает такого. They simply go. Blessings. Люди просто делают так вот. Благословение. Даю тебе благословение. And they said, well, Swamiji, my foot, my ankle, I broke it many years ago. И этот человек сказал, ну хорошо, Свамиджи, у меня болит нога, у меня болит щиколотка, я сломал ее много лет назад. And another one said, my daughter, she hasn't been married yet. И другой сказал, у меня еще моя дочь не вышла замуж. In this way they went on to describe what blessings they wanted. И они начали рассказывать, какие им нужны благословения. And Prabhupada pointed to his secretary, who was a sannyasi. И Прабхупада затем обратился к своему секретарю, который был саньяси. And Prabhupada said, this dress. И Прабхупада сказал, вот эта одежда. These are my blessings. Вот вам мои благословения. So they said, oh, Swamiji. И сказали, ох, Свамиджи. Gradually they all started back away. И постепенно они так стали пятиться из этого купе. Thank you very much, Swamiji, to meet you. Мы были очень рады, Свамиджи, встретиться с вами. And gradually they all disappeared. И в конце концов они исчезли. In other words, if one wants real blessings, he should be interested strictly in the transcendental subject. Иначе говоря, если человек желает обрести истинные благословения, он должен интересоваться ничем другим, кроме трансцендентной науки. And one should lose interest in mundane inquiry. И должен потерять всякий интерес к материальным вопросам. Such a devotee is certainly eligible for initiation. И такой преданный в действительности воистину достоин инициации. Many times we hear about what the qualifications of the guru should be. Часто нам задают вопрос, каковы должны быть качества гуру. But we should also understand what the qualifications of a disciple should be. Но необходимо также понять, каковы должны быть качества ученика. The spiritual master, especially, he teaches the disciple, he helps the disciple come to the platform where he can chant the holy name. Основной задачей духовного учителя является то, как поднять своего ученика на уровень, на котором он смог бы воспевать святое имя. Because by following the principles and chanting Hare Krishna, потому что следуя принципам и повторяя Харе Кришна, then gradually, or chanting Hare Krishna offenselessly, повторяя Харе Кришна без оскорблений, by trying to chant as nicely as possible, стараясь воспевать как можно лучше, one can gradually come to the position where he can realize that Krishna and Lord Krishna's name are non-different. Человек преданный может подняться на такой уровень, на котором он осознает, что Кришна и его имя не одинаковы, то есть нет разницы между Кришной и его именем. That one should understand that without chanting the Hare Krishna mantra offenselessly, then one cannot advance in devotional service. Человек должен понять, что без воспевания мантры Харе Кришна, то есть без совершения оскорблений во время воспевания, только воспевая мантру Харе Кришна, без оскорблений можно прогрессировать в преданном служении. And everything depends on faith. И все зависит от веры. Just to summarize everything more quickly. Для того, чтобы резюмировать все быстренько. Faith means firm faith. Вера означает твердая вера. Shraddha shabde vishvasa kahe sudrida nischai krishne bhakti kaile sarva karma krita hai. Real faith means faith in all of Krishna's instructions. Истинная вера подразумевает веру во все наставления Кришны. Especially the last instruction, sarva dharman parityaja. В особенности в последнее наставление sarva dharman parityaja. To give up other types of engagements and just to surrender to Krishna. То есть оставить все другие виды занятий и просто предаться Кришне. Therefore, Rupa Goswami says that one should try to recognize devotees on different levels. Поэтому Рупа Госвами говорит о том, что необходимо, то есть видеть, на каком уровне находятся разные преданные. For instance, as he describes, that the advanced devotee is one who is always chanting Hare Krishna. Например, он описывает, что продвинутый преданный это тот, кто все время воспевает Харе Кришна. Always thinking of ways to spread Krishna consciousness. Всегда размышляет о том, как распространять сознание Кришны. And following the principles of Krishna consciousness very strictly. И очень строго следует принципам сознания Кришны. That especially the brahmachari, в особенности брахмачари, should offer whatever he has to the spiritual master. Должен отдавать духовному учителю все, что у него есть. But one should not imitate a devotee on a higher platform. Однако не следует подражать преданному, находящемуся на высшем ступени. Because if one imitates a higher devotee, then gradually he'll become degraded. Поскольку если человек будет подражать возвышенному преданному, он постепенно деградирует. Therefore, Rupa Goswami says that one should understand the different levels of devotion and try to understand who's on what level. Поэтому Рупа Госвами говорит о том, что необходимо знать о разных уровнях преданного служения и видеть, на каком уровне находится тот или иной преданный. At the same time, one should understand what level one is on. Вместе с тем следует понять, на каком уровне находимся мы сами. And not imitate a devotee on a higher platform. И не имитировать преданного, находящегося на высшем уровне. That an advanced devotee, Srila Bhaktivinoda Thakura has given us some indication of what an advanced devotee is. Srila Bhaktivinoda Thakur дает некоторые характеристики продвинутого преданного. That he can be seen by his ability to convert many fallen souls to Vaishnavism. Он говорит, что такого преданного можно распознать благодаря тому, что он привлекает к вайшнавизму множество обусловленных душ. That's an Uttama Adhikari Vaishnav. Это вайшнав Уттама Адхикари. Still, even a Madhyama Adhikari or a Kanista Adhikari, he can also accept disciples. Однако принимать учеников может также и Мадхьяма Адхикари, и Каништа Адхикари. But such disciples should be on a lower platform than he is. Однако эти ученики должны находиться на более низкой ступени, чем он сам. But it should be understood that such devotees cannot advance very easily due to his insufficient guidance. Однако следует понять, что его ученики не смогут продвигаться очень быстро вследствие его неумелого, недостаточного руководства, неумелого руководства. Therefore, a devotee should be careful to accept an Uttama Adhikari Vaishnav as the spiritual master. Поэтому преданным следует постараться принять своим духовным учителем преданного Уттама Адхикари. In other words, it is everyone's responsibility to understand the science of Krishna consciousness. Другими словами, в обязанность каждого входит понять, чем является сознание Кришны. If you want to find out a good doctor, если вы хотите найти хорошего доктора, could everyone move up still or move off to the sides a little so there's some room? Немножко, может, сюда подвинуться или If one wants to find out a good doctor, then what is the process? Если вам требуется найти хорошего врача, то как это сделать? He asks, what are some of the things he can do to find out a good doctor? Что необходимо предпринять, чтобы найти хорошего врача? Yes. How many years? Сколько лет изучать? Он говорит, надо изучать медицинскую науку. Сколько лет? How many years does he have to study? Сколько лет ему следует изучать эту науку, медицину? That's reasonable, I'm sure. A good doctor knows who another good doctor is. Это, конечно, здесь есть, в этом есть какой-то смысл, потому что один хороший доктор может сразу же распознать в другом человеке хорошего доктора. But most people are not, they don't have the time to study medicine before, they may die before they find a good doctor that way. Однако у большинства людей недостаточно времени, чтобы изучить медицину и обнаружить хорошего доктора, потому что они могут умереть до этого момента. Just like if suddenly you got appendicitis. К примеру, если у вас вдруг аппендицит, and you thought, well, I need a good doctor. И вы думаете, мне нужен хороший врач. I guess I'll have to enroll in medical school. Поэтому, наверное, мне стоит поступить в медицинскую школу. That would be all right, normally, but most people can't do that. Это, конечно, это естественно, это было бы неплохо, но большинство людей не способны на это. Ultimately, to find out who a good doctor is, you do have to enroll in medical school. I mean, you do have to find out, you have to learn medicine. Конечно же, в конечном итоге, то есть для того, чтобы узнать хорошего доктора, найти хорошего доктора, необходимо, то есть получить медицинское образование. But before that, if you're sick, you want to get well, and you want to find a good doctor, what else can you do? Но если у вас нет этой возможности, но вы больны, и вам необходимо найти хорошего врача, что еще вы можете сделать? Yes. To find out how many people he had cured. He has cured. Yeah. If you find out that the doctor also has a morgue, he runs a funeral parlor. You know where they put the dead bodies before they bury them? Uh-huh. Yes. If you find out he makes most of his money from the funeral parlor. Uh-huh. Если, конечно же, если да, в этом есть истина, потому что если, например, вы узнаете, что данный конкретный доктор получает наибольшие гонорары от сдачи в аренду катафалков. That he has many patients who go in that he treats. И у него есть много пациентов, которые входят в двери его кабинета. But hardly anyone comes out. Но едва ли кто-нибудь выходит. You might have your doubts. То у вас, конечно же, появятся какие-то сомнения. Yes. Yeah. When are we? Еще раз, я просто не слышал. Ну да. you must find out the man who has been already cured by him. Yeah, yeah. That's good. Anything else? Yeah. Is that how you find out your doctor? Посмотреть телефонную книгу и найти адрес телефона врача. Как правило, хорошие врачи находятся в хороших госпиталях, в хороших больницах. Is that what you do? Вы так обычно поступаете? What was wrong with you? So to find out a certified doctor. Чтобы найти доктора, то есть прошедшего какое-то обучение, получившего сертификат. So the doctor should be certified. Поэтому доктор должен быть, то есть авторитетным, прошедшим обучение. Just like if you went to a doctor and he said he hung up a sign. К примеру, если вы пришли к доктору, у которого на стене висит такое, ну, такое объявление. Doctor of heart surgery. Хирургии сердца. And you read the initials, you know, the certification. То есть там его имя, инициалы, сертификат. Car mechanic for 30 years. И вы видите, что там висит рядом сертификат механик 30-летним стажем. Worked on airplanes and tractors. То есть работал в аэропорту и то есть чинил самолеты и тракторы. Just finished reading a medical book. Только закончил чтение книги по медицине. Opening practice. Открыл практику. Heart surgery, heart operations half price. Значит, операции на сердце. Half price. За полцены. So they should be certified by some credible agency. То есть у них должно быть какое-то удостоверение от пользующего уважением организации. Anything else? Yes. The doctor must follow his own instructions. Is there any doctors who do that? That's true. Да, это правда. Unfortunately, nowadays, it might be rare to find a doctor who does that. К сожалению, в настоящее время трудно найти доктора, следующего своим собственным наставлением. But they should. Но они должны это делать. Some doctors do. Иногда они так поступают. But it's not so easy to find such a doctor. Но однако. Don't read that. Just. Однако трудно найти такого доктора. Anything else? Who is it? He must be himself healthy. Yeah, he should be healthy. Да, he means the doctor must be healthy. Yeah, the doctor should be healthy. Да, доктор должен быть здоровым. There's a saying. Physician, heal thyself. Говорится, что врач лечит своим примером. Just like if a person wrote a book, how to become a multimillionaire. Например, человек, который написал книгу, как стать мультимиллионером. And if he himself is a poverty-stricken beggar. Если он сам какой-нибудь сломанный нуждой, попрошайка. Why read his book? Зачем вам читать такую книгу? Unfortunately, for instance, in America, out of the professionals. К сожалению, среди профессионалов в Америке. There are the two professionals that have the shortest life expectancy. The two types of professions in which the members of those professions live the shortest amount of years. Есть две профессии в Америке, то есть люди, которые занимаются этими профессиями, живут короче, меньше, чем другие люди. Are the airplane pilots? Это пилоты самолетов and the medical people, the doctors. и врачи. Две профессии, то есть два рода профессиональных, то есть профессионалов, которые живут короче, чем другие. One time I was in Bolivia, однажды я был в Боливии, and they had a medical strike. Там была забастовка работников здравоохранения. And all the doctors walked out of, wouldn't treat the patients in the hospital. The doctors wouldn't treat the patients. И доктора не, и врачи не, ну, отказались лечить пациентов. And it went on for 2 weeks. И эта забастовка продолжалась в течение 2 недель. And in the 2 weeks that the doctors wouldn't treat the patients. И через 2 недели такой забастовки врачей. The death rate went down. Уровень смертности резко снизился. In any case, the doctors are not healthy, nor neither are their patients. Иными словами, ни доктора не обладают здоровьем, ни их пациенты. But the ultimate proof is that one should take their cure. Но лучшим доказательством, лучшим, так сказать, лучшим свидетельством о опытности врача это то, что мы должны сами начать лечиться у них. One may hear about a certified doctor. Вы можете слушать о каком-то сертифицированном докторе. He may give us we may be recommended by a friend. Нам может его порекомендовать наш друг. He may seem quite healthy. Он может выглядеть вполне здоровым. But ultimately we have to hear from him. Однако мы должны выслушать его. Follow his diet. Следовать его диете. Take his medicine. Начинать принимать его лекарства. And see what the effect is. И проследить, каков будет эффект. If we get sicker, если мы еще хуже заболеем, after hearing from him and following his instructions. То есть слушая его и следуя его указаниям. Then maybe we should find another doctor. То может нам следует найти другого доктора. In China, в Китае, the doctors, you don't pay the doctor unless you get cured. Вы не платите. Pay the doctor unless you get cured. Вы не платите доктору до того момента, когда вы вылечиваетесь. Not that the doctor performs an operation. Не так, что доктор, например, делает какую-то операцию. That the operation was successful. Операция, к примеру, была успешной. But the patient died. Но пациент умер. That one should see that by following the directions, one is actually improving. Необходимо проследить за тем, что выздоравливаем ли мы, следуя указаниям этого доктора. Then one can probably used to point out that the devotees in the society, they're chanting Hare Krishna. Прабхупада указывал на то, что преданные, находящиеся в нашем обществе, повторяют Хари Кришна. And because they're chanting Hare Krishna and experiencing some happiness. И поскольку они повторяют Хари Кришна и ощущают счастье, they can follow the four principles. Они могут следовать четырем принципам. They can avoid illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Они способны избегать недозволенного секса, мясоедения, одурманивающих средств и азартных игр. That this is the proof that the process works. И это и есть доказательство эффективности этого процесса. That it cures the heart disease. Оно излечивает болезнь сердца. Because over time the devotees are not engaged in these activities. Поскольку в течение того времени, когда преданные заняты, в конце того времени, когда в течение того времени, когда преданные заняты этой деятельностью. I'll stop there. Thank you. Я остановлюсь на этом. Is there any questions? Есть какие-нибудь вопросы? This question has no connection with your lecture. It's about sannyas. It's all right. Then we have no connection. At least for now, it's not appropriate to answer the question. So you ask one is more appropriate. Необходимо задать вопрос, который имеет большую связь с лекцией. You described two words, tapasi brahmacharina, and what is the meaning of the following words, shamena damena? Shamena means sense control. Shamena означает контроль чувств. And damena means control of the mind. Damena означает контроль ума. Actually, samena means mind control. Shamena означает контроль ума. And damena means control of the senses. А damena контроль чувств. And tyagena means detachment. Тягена означает непривязанность. Сатья means truthfulness, сатьям. Сатья означает честность. And сауча means cleanliness. А шауча означает чистоплотие. Тягена, немена, немена ва, following the rules and regulations. Ямена, немена ва, это означает следование правилам и предписаниям. The positive and the negative ones. Положительное следование, негативное следование. Anything else? Yes. Что-то еще? How can we develop tolerance? And the second question, what are the qualities of a disciple? Do they want to come in? Back? No. Может, вы хотите пройти сюда, в алтарную комнату? Yeah. No. That's the quality of the disciple, is that he surrendered. Качество ученика заключается в том, что он предается. He knows how to inquire submissively. Он знает, как смиренно вопрошать. And how to render service. И как совершать служение. And tolerance is attained by practice. А терпение можно достичь в результате практики. The main way is by absorbing the mind and activities in Krishna. То есть занимая ум деятельностью, посвященной Кришне. Then it's possible to come to the platform to become tolerant. Тогда возможно достичь уровня терпеливости. Detachment from matter. Отреченность от материи. Is the same as detachment to Krishna. Or attachment to Krishna is the same as detachment from matter. Привязанность к Кришне равноценна отрешенности от материи. Равноценно отрешенности от материи. Can I ask a question? There are many questions, and most of them are related to being humble, to humility. So there is one question: what is the false? This question not related to the humility, but it's a very nice question. Why don't we answer the first one that you just said? What is humility? Yes. What is? How can we obtain humility? By transcendental knowledge. Как обрести смирение при помощи трансцендентного знания? If you looked in the mirror one day. Если вы однажды взглянете в зеркало. And you saw that you were 1/10,000 the size of a tip of hair in size. И увидите, что вы 1/10,000 кончика волоса. You become very humble. То вы станете очень смиренным. Yes. What is the true detachment, and what is the false detachment, and what is the true enthusiasm, and what is the false enthusiasm? Real attachment means to be attached to the process of Krishna consciousness. Настоящее отречение значит быть привязанным к процессу сознания Кришны. And real, what is the false detachment? False detachment means that I'm appearing like I'm attached to Krishna. Ложное отречение это делать вид, что я привязан к Кришне. And to the process of devotional service. И к процессу преданного служения. But I'm thinking of some woman that I want to steal away from her husband. Но в то же время думать о какой-то женщине, которую я хочу украсть у ее мужа. And what is the real enthusiasm? What's that? What is the real enthusiasm? Enthusiasm means activities, endeavor performed with intelligence in Krishna consciousness. То есть, что такое ложный энтузиазм и истинный энтузиазм? Энтузиазм означает усилия, которые мы предпринимаем разумно в сознании Кришны. You got all that? Endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness. Yes, yes, yes. That's called enthusiasm. То есть это и называется энтузиазмом. And anything else is something other. А все остальное это все остальное. Yes. Once Srila Prabhupada was asked, how can we always remain in mode of, in the mode of in sattva guna? Thank you.